Глава 23. «А мне кажется, — задумчиво возразила Элира, — мы, наоборот, будем в самом центре. Но для этого нужно пройти несколько десятков шагов». «Так идем?» Ее Величество с энтузиазмом поднялась с дивана. «Я готова». «Вас проводить?» Вежливо посмотрел на супругу король, даже не пытаясь скрыть своей заинтересованности. «Конечно, мы проводим». Кандирт, специально ожидавший момента, когда можно будет заполучить ручку синьориты, уверенно подставил ей локоть. «Мне тоже хочется посмотреть», — открыто сообщил Бенгальд, выдававший последнее распоряжение. «Где тот самый центр?» «Ты хорошо знаешь это место», — мило улыбнулась ему маркиза, шагая вслед за королевской четой под руку с его младшим высочеством. «Тут поворачиваем налево, ваше величество. Нет, к лестнице нам не нужно. Вот тут есть неприметная дверца». «Боюсь, что я слишком хорошо знаю это место», — с преувеличенным трагизмом взъерошил свои волосы Бенгальд. «Только я никогда не знал, что тут центр происходящего». «Потому что оно им не было, а теперь будет», — сообщила Элира, останавливаясь перед дверью его кабинета. «Вот в этой комнате». «Но у меня там куча секретных документов». «Мы не будем читать то, что не относится к делу». Королева мгновенно поймала замысел синьориты и первой шагнула в отпертую сыном дверь. «Как-то тут тесновато». «Я же не сижу тут целыми днями как советник», — возразил Бенгальд, оглядывая вовсе не маленький кабинет и с надеждой предложил. «А может, вы устроитесь в одной из гостиных?» «Нет», — категорически отвергла такое предложение Иллира. «Не устроимся. У этого кабинета огромное преимущество перед гостиной. Хорошая охрана, под рукой все документы и никаких любопытных слуг или фрейлин. Но главное, теперь именно сюда будут доставлять и приносить все новые сведения твои люди. И ты сам. Мы будем твоим штабом. Чтобы агентам не приходилось искать тебя, и ты сам не отвлекался, передавайте все сюда. Мы начнем складывать все в схему. Как я поняла, все тайные расследования ты взял на себя, потому что не хотел и не мог никому доверить сразу все. Если в обычной обстановке ты отлично справлялся, то сейчас, когда над дворцом повисла угроза нападения, тебе нужна помощь. Аварийный штаб. У нас такие создают, если произойдет наводнение, землетрясение или взрыв. Отец говорил, что это хорошо, когда в одном месте собираются люди, которые разбираются в разных вопросах. Вот я и вспомнила». «Да я и не отказываюсь», — усмехнулся принц. «Но это ведь нелегкая работа. Сообщения идут постоянно. И когда меня нет, в соседней комнате дежурит лишь Дей». «Но она ведь не навсегда, а только до тех пор, пока не поймаем беглеца», — резонно заметил невероятно довольный король. «А Леждей пусть передаст все сюда и отправляется на поиски информации. Вот и значительная польза. Свободный агент». «Мы не заперли сами себя в ловушку», — удобно устроившись за столиком, на котором стоял поднос с принесенным Сартой чаем, осторожно осведомилось ее величество, когда они остались с синьоритой вдвоем. «Мы выбрали из всех возможных вариантов самый лучший», — задумчиво отозвалась Эллира, сидевшая за письменным столом принца и быстро просматривавшая присланные агентами короткие записочки. Текст в них был в основном написан простеньким шифром, и перед девушкой лежала распахнутая папка с условными обозначениями и словами. «Сейчас я начну раскладывать на карте сообщения, и вы будете смотреть, не попадется ли знакомое место». «Мне почему-то кажется, что он никак не мог уехать далеко. Это будет равнозначно отказу от своего плана. А он столько лет помогал колдунам ловить девушек с особыми способностями и ради этого заключал выгодные для королевства торговые сделки, укрепляя власть людей, которых ненавидел». «Не совсем», — помрачнело ее величество. «Несколько раз я буквально в последний момент спасала положение, как ты спасла тогда с Уэллином. И ведь была у меня договоренность с эльфами на это приглашение. А оскорбление за небрежное отношение Джиггарта превысила все разумные доводы и взаимную выгоду. Вот и торговые сделки так. То он якобы невольно забудет, что гномы не выносят упоминания об эльфах, то предложит Эминии, чтобы наши купцы привозили туда шапки и полушубки из медвежьих шкур, словно никогда не слышал, что у них это страшный грех носить вещи из шкур священного животного. Как я теперь припоминаю, таких случаев было много, но он всегда так расстраивался, объявлял, что выходит в отставку, а мы его еще и уговаривали. Мне теперь себя стукнуть хочется за эту доброту. И, как говорит мой отец, у добра одно лицо, а у зла тысяча. Понимающе вздохнула Илли. Вот, закончила. Маловато пока информации, но, думаю, мы можем немного посчитать, как бы мы поступили на его месте. Вот мне сейчас пришло в голову. Как он поступит, когда увидит войска? Первым делом, разумеется, попытается выяснить причину их появления, представившись хозяином земель или просто разослав своих людей. Потом попробует связаться с учеником и поймет, что тот уже попался. А, кстати, вы говорили, что захватили двоих. Кто второй? Один из младших финансистов, но точнее я не знаю. «Я принес новое сообщение», — объявил от двери Бенгальт. «Вот. И услышал вопрос про финансиста, отчет о допросе в верхнем ящике. Но могу рассказать коротко, он просто переписывал для советника из отчетов названия городов и сел, где бывали отмеченные буковками агенты. Делал это попутно с выписыванием денег и много лет получал от советников особое вознаграждение. Кстати, ты тоже правильно догадалась. Через секретаря он никогда это не передавал. Всегда отдавал в парке, во время прогулки». «Зачем же вы тогда мучили секретаря?» «Не мучили, а проверяли. Потому что от этого зависит его судьба, останется ли он на должности или нет. Не можем же мы подсунуть рану ненадежного человека». «А у тебя что-то получается?» «Вот смотри. Вот с этой стороны столицы поместья крупные, и все владельцы их известны. Твои люди прислали сведения почти обо всех, там пока ничего. А с юга и юго-запада, вокруг столицы, много мелких поместий. И уже есть такие, о владельцах которых пока никому ничего не известно. То ли они продают поместье, то ли уехали временно. Но меня все больше мучает сомнение, там ли мы ищем. Вот ты, если был бы на его месте, где бы спрятался? Лично я не полезла бы в поместье. Его легко окружить, и оттуда трудно будет попасть во дворец, если в столицу войдут войска. А если он не попадет в столицу, переворот станет невозможен. И обстановка меняется в нашу пользу с каждым часом. Войска все ближе, кольцо все плотнее. Он наверняка тоже, как и мы, собирает сообщения и прекрасно это понимает. И ты сам знаешь, для того, чтобы захватить власть, мало только колдунов, нужны наемники, отчаянные и готовые на все ради денег. Но перебросить столько через зеркала невозможно. Значит, они должны идти через ворота. Как только во дворец проникнут колдуны, начнется паника. Вот где неподалеку можно все это держать и прятаться самому? «Всего в трех местах», — мрачнее сообщил Бенгальт. «Я про это уже подумал. Даже послал во все людей. В гильдию купцов они держат постоянный отряд охранников. В гильдию наемников и в школу гладиаторов. У них у всех есть здание, где могут ночевать и получать горячую похлебку сотни искателей работы». «Надеюсь, ты послал туда сильные отряды?» — озабоченно осведомилось ее величество. «И не послал Канда?» «Он сам поехал». Скрипнул зубами его высочество и стремительно выскочил из кабинета. «Но ведь не один же!» Илли побледнела и вскочила с кресла. «И не станут же они ввязываться в бой с кучей наемников? А ваше величество? А магистр Транбиус уже пришел в себя?» «Магистр, как выяснилось, получил заказанные амулеты». Побледневшая не менее сеньориты королева уже была возле девушки и осторожно поглаживала ее по плечу. И намеревался зарядить. Но едва амулет начал заряжаться, как треснул у него в руках, и оттуда вырвалось заклинание. Такая подлая ловушка для магов. Хуже всего, что этому ювелиру Транбиус верил. Он заказывал у него амулеты много лет, еще с тех пор, как не был придворным магом. Заклинание с них сняли прибывшие по вызову городские маги. Но он пока сильно ослаблен и еще сутки будет спать. «А кто эти маги? Ну, которые его лечили?» Илли готова была сейчас разговаривать о чем угодно, хоть о сортах мака, лишь бы не думать, что с принцем что-то случилось. Не представлять, как его окружает толпа разномастных наемников, как свистят болты и звенят мечи. Вот эти маги — совершенно надежные люди. Транбиус сам назвал их имена его величеству именно на такой случай. Он и ювелира считал надежным. Слабо улыбнувшись, возразила Илли. А попал как цыпленок. «А что насчет магов из земель наследника?» Ангерольд не так давно провел с ними переговоры, и они сошлись во всех основных вопросах. Королева оживленно рассказывала Илли про то, что маги решили снова восстановить Ковен и Совет магов и включить в этот совет двоих членов королевской семьи с правом голоса. И про то, что им передан для этих целей хорошо защищенный особняк в столице, и новые хозяева скоро в него въедут. а ее пальцы становились все холоднее. «Ваше Величество», — решительно подхватив королеву под локоть, Илли усадил ее в кресло и сунула в руки чашку горячего чая. «Но ведь Бенгальд поехал туда, и не один. Надеюсь, это только предположение, но не обязательно же именно Кант угодит на людей-самозванца». «У нас связанные амулеты власти», — тихо призналось ее Величество. «Их три. У меня, у Лангарда и у наследника. Но свой я отдала Канду тогда, возле Светлого леса, и не взяла назад. А король отдал мне свой, он очень за меня боится. И вот сейчас этот амулет начал греться, значит, Канд в опасности. А не может быть так, что напали на наследника? Кандирт все-таки младший принц». Или неимоверно хотелось, чтобы они ошибались, и королева, и этот их амулет. Разве никогда не портятся и не лгут магические предметы? «Может быть, может быть», — согласно закивало ее величество и решительно сорвалась с дивана. «Но сидеть тут в неведении я не могу». «А где вы будете не в неведении?» — уныло осведомилась Илли. «В гостиной на втором этаже?» «Ну, я все-таки пока королева», — гордо фыркнула ее величество и, задрав носик, шагнула к двери. Но тут же остановилась, прислушалась и ринулась назад, туда, где у Бенгальда хранилось за стеклами шкафа несколько кинжалов. Илли смотрела на нее ошеломленно всего одну секунду, потом бросилась следом. Из коридора слышался все приближающийся звон оружия. Кинжалы были явно из тех, что дарили принцу по случаю каких-то событий. И Илли схватила сразу два, отлично помня, что из женской руки оружие выбить легко. Да и из раны, если удастся, конечно, кого-то ранить, его вытащить не так просто. Один сразу выхватила из ножен и положила возле руки. Второй, смело задрав юбку, вместе с ножнами примотала к ноге. Это на крайний случай. Королева, уже стоявшая возле двери и прислушивающаяся к происходящему, краем глаза посматривала в ее сторону и одобрительно щурилась. «Твои родители очень мудрые люди, девочка», — пробормотала она вполголоса. «Но постарайся не лезть в гущу боя». Лангард еще ночью тайно усилил охрану дворца и оставил ночную смену отдыхать на третьем этаже. Если считать с утренней сменой, это почти 300 воинов. Еще люди Бенга, хотя их он почти всех разослал по заданиям. Кроме того, всем раздали амулеты и магические свистки. Слуги тоже имеют оружие. Да внешняя охрана прибежит на сигнал. Илли слушала и кивала, понимая, что ее величество сейчас уговаривает не столько ее, сколько себя. Ведь у нее там любимый муж и двое сыновей. А за ними все то, что они всей семьей столько лет строили и укрепляли. И дома, и города, и все королевство. Звон оружия и крики начали стихать и удаляться. И королева осторожно приоткрыла дверь, чтобы посмотреть. Но ее тут же бесцеремонно прикрыли плотнее. И это могли быть только те, кому Бенг поручил их охранять. Понимая, что в ближайшие минуты их не выпустят, Илли метнулась к окну, выходящему в парк. Проверить, может, хоть отсюда видно, что там происходит. Однако парк был тих и спокоен. И у синьориты уже мелькнула мысль спрыгнуть туда. Но, несмотря на то, что кабинет находился на первом этаже, из-за очень высокого фундамента до земли было высоковато. Будь она в мужской одежде, стоило попытаться. Но в платье с пышной юбкой на такое можно решиться только в самом крайнем случае, а он пока не настал. Синьорита вернулась к королеве и заметила, что неугомонное ее величество уже приоткрыло дверь и осторожно увеличивает эту щель. Илли схватила кинжал поудобнее и встала рядом. Но на этот раз дверь никто не захлопнул, и им удалось осторожно выскользнуть в неширокий коридор. О том, что бой тут шел насмерть, беглянки поняли сразу. В нескольких шагах от них на полу лежало бездвижное мужское тело. Из-под него расползалась темная лужа, а весь светлый паркет был истоптан бурыми следами. Королева подобрала повыше юбки и решительно зашагала к выходу. Илли последовала ее примеру, стараясь не смотреть на труп. Но то, что одет он не так, как обычно одевались люди Бенга, краем глаза все же заметила. Да и странная бледно-голубая лента, перепоясывающая поверженного врага, явно была опознавательным знаком. Об этом Илли догадалась, едва не распахнули дверцу в просторный холл. Тут еще вовсю шел бой, и толпу людей с повязанными наискосок голубыми лентами теснили к выходу охранники в синей форме с серебряными пуговицами и эполетами. С лестницы захватчиков осыпали градом стрел и болтов лучники. Кольцо защитников дворца постепенно сужалось со всех сторон. Однако наемники не сдавались, дрались с отчаянием людей, ожидающих поддержки. Но откуда может подойти им помощь, Илли не могла понять, как ни старалась. Наоборот, откуда-то сверху прилетел и взорвался прямо посреди толпы нападавших магический огненный шар, внеся в их ряды панику и раздрай. В довершение всего широко распахнулись створки центрального входа, и в холл ворвался отряд гвардейцев во главе с Кандирдом. Младший принц был в ярости и гневе. Едва завидев захватчиков, тигром ринулся на них, размахивая залитым кровью мечом с такой лихостью, словно это был легкий хлыстик. Весть о том, что 300 наемников торговой гильдии отправились брать дворец, он узнал первым, случайно натолкнувшись в переулке на один из отрядов наемников из 20 человек. Кандирт принял бой, не раздумывая, хотя его охранников было вдвое меньше. Однако зря веселились поначалу наемники, считая, что им улыбается легкая победа. На сигнал магических свистков в переулок ворвался отряд гвардейцев-наследника, и вскоре самые умные из наемников бросили оружие и подняли руки. Вот тогда-то и выяснилось, что они небольшими отрядами направлялись к реке. Именно там, пробравшись по мелководью под самые стены, заговорщики намеревались проникнуть за ограду. И этот план им удался. Защищенная кованными решетками набережная, которую строил вместо прежней каменной стены вдоль берега реки король, пока была не закончена. И торговцы, поставлявшие туда цветную каменную плитку на отделку, отлично это знали.